2. Утро для Лили началось довольно странно. Девушка проснулась с ужасной головной болью, першением в горле и частичными провалами в памяти. Она села на диване, вцепилась в плед, которым была укрыта, и осмотрелась по сторонам. Быстро поняла, что находится в абсолютно незнакомом месте. С трудом восстановила в памяти некоторые события вчерашнего вечера. Вспомнив, что все-таки села в машину Магомедова, тихонько застонала, удивляясь собственной глупости. Ведь обещала же себе, что будет держаться от него подальше. На стоны гостей в комнату вошел Шамиль. Проснулась, вставая, завтрак на столе. Проговорил без всяких эмоций, будто Лиля каждое утро здесь просыпается. Слова, правда, сопроводил крайне насмешливым взглядом. А девушка вдруг поняла, в каком неприглядном виде она сейчас предстала перед поклонником. Но было кое-что поважнее размазанной туши. «У нас что-то было?» — спросила Лиля с замиранием сердца. «Ты серьезно?» — Шамиль уже открыто посмеялся над перепуганной строптивицей. «А что такое, Лейли? Что-то ценное могла потерять?» Магомедов сел в кресло напротив дивана и, не скрываясь, оглядел Лилю с ног до головы, будто гадая, где у нее это ценное. «Да, принципы и чувства самосохранения», — вяло огрызнулась Лиля и отвернулась, не давая Шамилю рассматривать себя. «Нет, у нас ничего не было, ты уснула в машине, и даже когда я нес тебя сюда, не проснулась ни на секунду». Девушка недоверчиво покосилась на мужчину, будто подозревая его в чем-то нехорошем. Но на непроницаемом волевом лице Шамиля ни один мускул не дрогнул, и Лиля расслабилась. «Отлично», — выдохнула она. «И спасибо», — быстро сообразила, что не стоит демонстративно радоваться. «Где ванная?» «Вон там», — указал Шамиль на дверь. «Твоя сумка в прихожей на комоде, это чуть дальше, жду в столовой». Магомедов показал вход в названную комнату и сам пошел в ту сторону. Не захотел смущать Лилю дополнительно. А смутиться было отчего, девушка нашла сумку и заперлась в ванной. Кроме бледного лица, потекшей косметики и спутанных волос, обнаружилась проблема с одеждой, вчерашняя, измятая за ночь и провонявшая сигаретным дымом. «Ужас!» — констатировала Лиля, разглядывая себя в зеркале. Конечно, отправляясь в бар, девушка готовилась провести ночь вне дома, поэтому и салфетки для снятия макияжа и косметика у нее были с собой, даже свежее белье. Но вот что делать с остальным, непонятно. Ночевать у случайных любовников она никогда не оставалась. Кое-как Лиля все же привела себя в порядок, насколько это было возможно. Выйдя из ванной, трусливо покосилась на прихожую, но решила, что от Магомедова так уходить не стоит. Нехотя, но все же пошла в столовую. Стол действительно оказался накрытым на двоих. Кофе и выпечка пахли очень завлекательно, но завтракать с Шамилем она не собиралась. Поэтому не дала ему и рта раскрыть. «Я не голодная». «Спасибо за все, я пойду». Лиля попыталась к благодарностям добавить вежливую улыбку, но вышла грустная. Ей и правда было грустно от того, что этот мужчина так настойчиво ухаживает за ней, являясь при этом несвободным. Сколько лет его детям? Возможно, ее ровесники. Наверное, если бы Шамиль развелся, она смогла бы посмотреть на него другими глазами. Хотя все же он староват для нее. Разве с ним возможна жизнь на драйве, которая ей нравится? Да она даже с Кашириным порой сходила с ума со скуки. Но его она любила и до сих пор любит, и научилась развлекаться втайне от него. А Магомедов, если узнает о подобном, покалечит и дело с концом. «Таблетку от похмелья хоть выпей», — Шамиль пододвинул стакан в ее сторону. «Такси тебе вызову». Лиля с опаской покосилась на стакан, но все же взяла его. Она в его логове со вчерашней ночи поздно о чем-то беспокоится. Хотя рвать когти все же стоит, несмотря на приличный достаток ее семьи, в квартирах с позолоченной лепниной на потолках она еще не была. Кроме того, Магомедов не поинтересовался ее адресом, демонстративно, следовательно, знает, где она живет. Спустя 5 минут Шамиль вышел с Лилей на улицу, чтобы посадить ее в подъехавшую машину. «Извини, я, кажется, вчера перегнула палку, не помню точно, но вроде наговорила лишнего. Ты назвала меня старым, а потом поцеловала», — припечатал Шамиль. Девушка слегка побледнела, вспомнив, и поспешила скрыться в такси. Магомедов еще какое-то время смотрел вслед машине, пытался понять, почему он так много позволяет Лиле. И что стоило бы сделать, чтобы избавиться от этого наваждения раз и навсегда. Но ответа не было. Шамиль никак не мог перестать думать о своей Лейли, присматривать за ней, оберегать и пытаться привязать к себе. Следующую неделю Лиля промучилась, оплакивая безвозвратно потерянного бывшего. Страдала тихо дома. Или в ближайшем кафе в обществе подружек. Пыталась совмещать драму в личной жизни с работой. Но так как собственным заработком она не очень дорожила, то и обязанности свои выполняла из рук вон плохо. Начальник ругался, пытался привести в чувство нерадивую сотрудницу, но влажных глаз и грустного голоса хватало, чтобы получить от пожилого мужчины сочувствие вместо нагоняя. Лили с подросткового возраста привыкла крутить мужчинами и успешно пользовалась проверенными приемами в любых ситуациях. Совсем лишиться работы она не хотела. Ведь это круг общения среди равных по положению, профессиональная реализация и возможность поиска нового парня. Но, несмотря на свои страдания, долго быть одна девушка не планировала. Вообще, если честно, она очень хотела замуж. Она, в принципе, не видела иного развития ситуации с Артуром. Конечно же, они должны были пожениться, но он все тянул и тянул, а когда она попыталась подтолкнуть его к логичному, нашел другую. Нику, эту. Понятно, с ней ему легче. Девочка из области, в рот ему заглядывает, требовать ничего не смеет, и характер очень спокойный и покладистый. И как Лиля сама не старалась быть такой, обходиться без истерик и скандалов, все равно Артуру не угодила. А ведь как ухаживал, как хотел быть вместе, как завоевывал. Лиля хоть и влюбилась в него сразу, долго не показывала этого и держала дистанцию. Зато потом уже не представляла, что они могут расстаться. А Артур, наоборот, получив желаемое, остыл при первых же сложностях. Да, были у нее другие мужчины порой. Но это только чтобы растратить сдерживаемые эмоции, понять, что Артур лучше и что никто не сравнится с ним. Изменял ли он ей, не задумывалась. А на полгода с Никой и вовсе не обратила внимания. Бывает, решила про себя и готова была идти до конца. Но ни деньги, ни слезы, ни прессинг со стороны Каширина-старшего не помогли. Да и сама она напортачила снова. Нужно было на фиктивный брак соглашаться, а не оскорбляться на это предложение. Правда, при каждом воспоминании снова хотелось разбить что-то об голову Артура. Но надо было сначала документы подписать, а потом скандалить. Самое ужасное, что даже пострадать спокойно сейчас нельзя. Новый год на носу, а проводить праздники в слезах Лиля не привыкла. У нее все отлично, особенно для окружающих. Где отмечать, она еще не решила. Если с родителями, то наверняка в дом Кашириных придется тащиться опять. С одной стороны, шанс встретиться с Артуром. А с другой и Ника там вполне может быть. Спасибо, так они уже праздновали, больше не хочется. Но как бы ни повернулось, красивое платье нужно. Это и полезно, и приятно, и даже сердечные раны немного врачует. Поэтому выходные девушка и отправилась по магазинам. В одном из бутиков на Никольской Лили увидела в витрине то самое платье. По моде сезона, насыщенного цвета, как раз для такой жгучей брюнетки. Решительно зашла, услужливые консультанты тут же бросились выполнять пожелания клиентки. Очень скоро Лиля уже была в примерочной. Вот только девушка никак не ожидала, что, выйдя к огромному зеркалу в зале, нос к носу столкнется с Шамилем. Он тоже не ожидал, но никак не выдал своего удивления. «Лейли, ты прекрасно выглядишь», — тоже прошелся взглядом по ее шикарной фигуре. «А ты?» — задохнулась девушка от негодования. «Ты следишь за мной?» «Не лично», — усмехнулся Шамиль, наслаждаясь испугом, мелькнувшим в Лилиных глазах. «А сюда за подарками зашел. Новый год же скоро. Красивое платье. Я заплачу». «Не надо!» Щеки Лили моментально вспыхнули. Она очень любила получать подарки от мужчин, и чем дороже, тем лучше. Но от Магомедова это нечто совсем другое, с нехорошим подтекстом. Будто он не платье собирается купить, а ее саму с потрохами. «Верю, что у тебя есть деньги», — Шамиль потянул руку к Лилиной груди и взялся за бирку платья. «Не меньше твоей месячной зарплаты. Не отказывайся, Лейли, похудеешь еще потом на кефире». Хотя куда уже, и так извела себя страданиями. «Я догадывалась, что ты женщин попышнее любишь», — Лили немного пришла в себя и, конечно же, начала дерзить. «А мне и с кефиром нормально. Но если тебе так хочется заплатить за это платье, давай». С этими словами Лили вернулась в примерочную и зло задернула штору. Все, что хотела, она разглядела на лице Магомедова. Платье шикарное, судя по его реакции. А отнекиваться она не будет, хочет сорить деньгами, пусть. Все равно Новый год она будет отмечать не с ним. Переодевшись, вышла, понимая, что ее личный сталкер никуда не делся. Шамиль действительно ждал на диванчике. Увидев, улыбнулся и приподнял пакет с лейблом бутика. Все же купил. Лиля попыталась скрыть досаду, но вышло плохо. Что дальше? Вряд ли он сейчас вручит ей пакет и отпустит на все четыре стороны. «Ты закончила? Пойдем перекусим где-нибудь. Шопинг ужасно выматывает, а сам на девушку смотрит плотоядно». «Нет», — тут же нашлась она, — «еще белье, чулки, косметика». Лиля осеклась, поняв, какую ерунду несет. Но Шамиль уже довольно посмеялся над ее неуместной откровенностью. «И за бельем сходим, не переживай. А насчет обеда? Не хочешь мне компенсировать свои пьяные выходки?» «Чем?» — Лиля моментально смутилась, припомнив. адекватной дружеской беседы, хочется верить, что трезвый и более разумно. Лицо при этом у Магомедова было такое, будто он ни на минуту не верит в свои предположения. «Хорошо, давай пообедаем», — сдалась девушка.